Рассказ Астахова. Не знаю, попадались ли вам на глаза два небольших рассказика, похожие один на другой, как близнецы, хотя написаны они двумя совершенно разными, абсолютно непохожими писателями. Одного звать Ги де Мопассан, другого — Лев Николаевич Толстой. И в том, и в другом рассказах обсасывается одна и та же ситуация. Моряк, много лет скитавшийся по морям и океанам, в одном порту, кажется, в Марселе, провел ночь в публичном доме с девкой и под утро обнаружил, что это его сестра, которую нужда и бедность сделали проституткой. Историка банальная, с сентиментом, рассчитанная на чувствительных кухарок, с примитивным прямолинейным смыслом, как, мол, нехорош социальный строй, в данном случае капиталистический, который толкает безработных девушек на панель и оскверняет душу такого славного малого, как этот морячок, потребитель продажной любви. Прочтя эти рассказы, я ощутил во рту вкус приторной карамели и с грустью констатировал, что и у великих бывают жестокие провалы по части вкуса. Но жизнь сыграла со мной злую шутку и проучила, чтоб не спешил с безапелляционными выводами. Нет, конечно, я не переспал со своей сестрой. У меня, кстати сказать, и сестры-то нет. Но все же влип в историю не менее фантастическую, и расскажи я ее Мопассану или Льву Николаевичу, они бы состряпали рассказец похлеще того, о котором я упомянул. Судьба привела меня лет 20 спустя в тот город, где я учился некогда в университете. Тогда, сразу после войны, это был не город, а груды каменных развалин. Даже улицы были непроходимы из-за нагромождений ржавых балок, обломков стен и куч битого кирпича. Университетские аудитории были разбросаны по всему городу в редких уцелевших зданиях. Студенты в основном были из демобилизованных и донашивали военную форму. На лекциях нечасто можно было увидеть штатский костюм. И на каждых двух студентов приходилось не больше трех ног. Обрубки. Инвалиды войны. Чего вам рассказывать? Это наша с вами молодость. Инвалидная, голодная, разутая. Мы ее прожили. И для нас она источник теплых и даже романтических воспоминаний, как любая юность. Города я, конечно, не узнал. Ни следа от руин. Широкие асфальтированные проспекты, зеркальные витрины, троллейбусы, нарядная, совсем не провинциальная толпа. Я остановился в гостинице на 10 этажей, весьма современной, с хорошим рестораном, и там по вечерам наигрывал вполне пристойный джаз. Место, где высилась гостиница, когда-то было свалкой ржавого железа. Сюда стаскивали со всего города подбитые танки, остовы сгоревших грузовиков, покореженные лафеты артиллерийских орудий, и пробираться через эти завалы, чтобы сократить дорогу, было делом рискованным. Порой там взрывались под неосторожной ногой снаряды и мины. Я отлично поужинал в ресторане, принял душ и сверкающим никелем и цветным кафелем ванны протопал босыми ногами по ворсистому ковру к широкой двуспальной кровати и с наслаждением вытянулся под холодящей льняной простыней, взволнованной предстоящей встречей с моей юностью. На завтра я намечал несколько визитов к друзьям студенческих лет. Я уже потянулся к кнопке настольной лампы, чтобы выключить свет, как зазвенел телефон на ночном столике. И, протягивая руку к трубке, я недоуменно прикидывал, кто бы мог мне звонить в этом городе, где о моем приезде никто не был предупрежден. «Коля!» — обдал меня из трубки низкий вибрирующий женский голос. «Простите, вы ошиблись номером», — сказал я, уверенный, что это действительно телефонная ошибка. «Ах, простите, пожалуйста», — забарковал на том конце голос, не выразив никакого удивления. «В этом номере еще вчера жил мой приятель. Как жаль. Он не оставил никакой записки». «Никакой записки вам не оставили», — сухо ответил я. ибо не имел чести быть знакомым с этим самым Колей, который занимал этот номер до меня. «Ах, как жаль!» — завздыхал грудной теплый голос. И я вдруг почувствовал грусть от того, что обладательница такого голоса звонит какому-то Коле, а не мне. «Не стоит расстраиваться, утешающе и с некоторой долей игривости», — сказал я. «Видать, не так уж он вами дорожил, этот Коля, если даже не предупредил о своем отъезде». «Ну его к черту!» — сразу клюнула она. «У вас есть что выпить? Хотите, я к вам сейчас приду? Вы еще не спите?» «Не сплю, но уже лег», — растерялся я. «Не надо деваться, лежите в постели. Я тут, внизу. Отоплите дверь, чтоб не пришлось стучать». «Простите», — забормотал я не совсем понимаю, кто вы такая. «Я? Софи Лорен. Да-да, видали к его эту роскошную бабу? Так я ее русская копия, но получше, потому что мне 20 лет, а она уже старуха». В трубке раздался треск, и затем долгие гудки. «Сейчас ко мне войдет женщина, Софи Лорен», — лихорадочно соображал я, — «а я в постели, в этих несуразных трусах». И, выскочив из-под простыни, я стал поспешно, путаясь и не попадая ногами куда следует, натягивать на себя брюки и даже в уме прикидывал, какой галстук больше приличествует такому случаю, как услышал за спиной ее голос низкий, грудной. Она вошла неслышно и также беззвучно прикрыла за собой дверь. «Вот вы какой! Совсем не старик!» А я ушла сюда и думала, вдруг развалина, песочек сыплется. «Какой прок мне с таким возиться?» Я застыл с одной ногой в штанине, а другой голой, задранный вверх. Это была Софи Лорен, только моложе, чем в кино. Высокая, большая, с массивными гладкими боками и такой же грудью, распирающей вверх платье, сочные, красные, растянутые в пьяной и чувственной улыбке губы, оскал прекрасных белых зубов, взгляд томный, чуть сонный, хмельной, спутанные нечесанные волосы густой гривы не спадали на полные круглые плечи. Она нетвердо стояла в туфлях на высоких каблуках. «Можно я сяду?» И, не дождавшись моего согласия, тяжело опустилась не в кресло, а на мою неубранную кровать. «Ты что стоишь, чудак? Или надень штаны, или сними их к черту!» Я все еще стоял одной ногой в брюках, совершенно сбитый с толку, не соображая, что я делаю. До того она пьяная, похотливая, вульгарная была мне желанна, что я позабыл все предосторожности, спасавшие меня от того от случайных и опасных для здоровья и репутации связей, и смотрел на нее зачарованно, как мальчишка, впервые увидевший готовую ему отдаться женщину. «Выпить есть что?» — спросила она, перестав замечать меня, и зевнула, не прикрыв рукой рта. «Я могу в ресторане взять», — поспешно сказал я. «Тогда че стоишь? Натягивай штаны и дуй вниз, пока не закрыли». Когда я, запыхавшись, поднялся на свой этаж, прижав к груди бутылку молдавского коньяка и пакет с бутербродами, дверь моей комнаты была раскрыта, и я ужаснулся при мысли, что она не дождалась и ушла. С бьющимся сердцем заглянул я в комнату. Она лежала на спине поверх простыни на моей кровати и спала, не раздевшись, в платье и чулках, только скинув с ног туфли, которые валялись далеко от кровати, в разных концах ковра. Она была божественно хороша, сонная, при свете настольной лампы, озарявшей ее лицо с удивительно гладкой и свежей кожей, нежную шею, высокую полную грудь, вздымающуюся почти до подбородка при каждом вдохе. Пухлые покусанные губы шевелились, что-то невнятно бормоча.